Здесь хронист описал центральный овал как символ Унанча, Веракочи, который помещен, как это было, в срединное положение и во главе полового разделения космоса на мужские и женские элементы. Тема андрогении снова появляется в образе так называемого бога ворот Тиаунаака, представляющего фигуру Веракочи. Здесь двуполость Творца выражена в том, что голова является смесью Солнца и Луны, которые в Андах считались, соответственно, мужчиной и женщиной. Чисто астрономические валентности андрогении и Веракочи также объясняются на диаграмме по чекуте ямки посредством размещения крестов выше и ниже центрального овала. Верхний крест называется Оркораной, словом из аймара, буквально означающим большое стадо, множество мужчин или самцов, животных. Нижний крест, называемый крестом или лестницей вообще, отмечен словами «сараманка» и «кокоманка», означающими «олла» – большой керамический горшок кукурузы и «олла» – коки. Понятия, подробно рассмотренные Зуидем и Юртоном в связи с озерами, фонтанами и подземными водами, то есть женскими компонентами космоса. Я посчитал эти обращения к двуполости Веракочи основой вопроса. Они поднимали вопрос о том, был или не был гермафродитный характер Бога частью формальной терминологии разделения вселенских родителей, символизирующих открытие наклонения эклиптической плоскости к небесному экватору. Возможно, действительно надо было просто естественно взглянуть на Творца, как на доброго старика с частичкой огня внутри, чтобы обеспечить повиновение правилам, который в качестве Творца должен вследствие простого вопроса онтологической непротиворечивости быть гермафродитным. С другой стороны, не было никакой очевидной естественности в том факте, что Веракочи обладал еще одной характерной чертой Сатурна. Он был носитель мельницы, понятие, которое в Андах имело также половую характеристику. Словарь Ольгина 1608 года содержит следующее определение андской мельницы. Кутана или Туна, Жорнов – верхний, Марай – нижний Жорнов. И под словом Марай он записал «Марай или Маран, Жорнов, находящийся внизу, верхний называется Уркун или Туна». Описанная здесь техника – это техника балансирной мельницы, характерной для Анд, в которой верхний камень Туна имеет форму Луны или половины сырного круга. Это, вероятно, наиболее эффективная из когда-либо изобретенных ручных мельниц. Нижний пассивный камень Маран является плоским четырехугольным камнем для помола зерна. Маран встречается на полах крестьянских домов повсюду в Андах. Начав изучать свойства андской балансирной мельницы Туны, я весьма заинтересовался тем фактом, что этот специфический экспонат не был вращающейся мельницей. Сентильяна и Дехент, однако, настаивали на том, что образ мельницы от настоящих вращающихся мельниц до ухудшенных версий в виде простой деревянной ступки можно встретить в самой широко распространенной из традиций в безупречном космологическом контексте. Они подробно излагают посредством примера миф Чироки о людях юга, имевших мельницу для зерна, простую ступку, из которой мука постоянно исчезала. Хозяева нашли вора, собаку, которая с лаем убежала к себе домой, на север, рассыпая муку изо рта во время бега и оставляя позади белый след, где теперь мы видим Млечный Путь, который чироки называют по сей день «Где бежала собака». В ранних словарях кечуа и аймара я нашел в синонимах и родственных словах, связанных с мукомольной техникой, чрезвычайно устойчивые понятия о силе полового взаимного дополнения или андрогении. Например, вышеприведенном определении верхнего активного жорного Туны